7. Когносцинты. Пещера. Врата прорваны. 1. В шепчущей башне царили полумрак и тишина, но логово криптостезиков выглядело мрачным и зловещим даже на этом фоне. Кай и Афина торопливо шли по проплавленным мелтами тоннелям, то и дело останавливаясь, чтобы провести пальцами по стене, сверяясь с вырубленными на ней указателями. Астропатам требовалось немного времени, чтобы научиться ориентироваться в привычных коридорах своих башен. Но никто не посещал подземные этажи, где работали криптостезики, если на то не было очень серьезных оснований. «Это плохая идея», — сказал Кай, ощущая псионическую пульсацию шепчущих камней, которые сливали остаточные энергии сотен астропатических видений в залы улавливателя. «Я знаю, но она принадлежала тебе», — напомнила ему Афина. Шум, издаваемый несущим ее креслом, отдавался в угловатых коридорах неестественно громким звуком. «Я ясно помню, как говорила тебе, что это плохая идея, и не один раз. Не ищи криптостезиков, они сами тебя найдут». Они находились на глубине сотни метров от поверхности Земли. Температура была низкой, и перед Каем туманился выдыхаемый им воздух. Впереди тянулись километры тускло освещенных коридоров. Лишенные маркировки двери сливались со стенами. И только редкие зарубки указателей давали представление о том, насколько глубоко они забрались. «Ты в любой момент можешь вернуться», — сказал Кай. «И пропустить, как Эвандер Григора сожрет тебя с потрохами, не дождешься. Я думал, Сарашина велела тебе, чтобы ты мне помогала». «Это так», — подтвердила Афина. «И прямо сейчас я помогаю тебе, служа гарантией того, что когда ты унесешь ноги с этого этажа, твои мозги все еще будут у тебя в черепушке. Теперь ты драматизируешь. Скажешь мне это, когда Григора подключит тебя к своим машинам. Тогда и увидим, насколько я драматизирую». Кай знал, что Афина права. Разыскивать криптостезиков и в самом деле было безрассудством, поскольку по астропатическим башням гуляли полчища самых черных слухов об их возможностях. Некоторые утверждали, что они умеют выуживать секреты, таящиеся в самых мрачных закоулках психики. Другие, что они могут так промыть мозги любому человеку, что тот сделает все, что им заблагорассудится. Еще кто-то рассказывал, что они обладают способностью добывать сведения из разумов покойников. Подобная трепотня была именно что трепотней. Но Кай действительно не имел четкого представления о том, чем занимаются эти чрезвычайно секретные астротелепаты. Он подозревал, что они связаны со службой безопасности города прозрения, оценивая приходящие в башню сообщения на предмет любого признака, наведенной варпом порчи. Если черные стражи охраняли город на физическом плане, криптостезики, по мнению Кая, присматривали за его психической защитой. Он протянул руку и провел пальцами по стене, ощущая специфические зарубки, которые сказали ему, что он находится на правильном этаже и в паре метров от пункта своего назначения. «Это здесь», — сообщил он, когда они остановились перед ничем не примечательной дверью из шлифованной стали. «Ты не обязан этого делать», — сказала Афина. «Это был просто сон, говорю тебе. Ты знаешь, что в сновидениях может произойти все, что угодно, особенно в снах телепата. Они не обязаны что-то значить». Кай покачал головой. «Да брось! Ты же из Ватиков и знаешь, что это не так». «Ты прав. Я действительно знаю, что это не так. Как и то, что эта дверь из разряда тех, которые опасно открывать и потом не просто захлопнуть. Пригласить криптостезика для проверки внутренней структуры твоего разума означает изменить его навсегда. Обнажить для исследования самые мрачные, самые тайные его части. Как только криптостезик влезет тебе в голову, от него не укроется ничего». «Мне нечего прятать», — заявил Кай. «У нас у всех есть, что прятать», — ответила Афина. «У всех есть то, что хочется сохранить в тайне от остального мира. Поверь мне в этом, Я видела астропатов, которых исследовали криптостезики, и все они кончили тем, что их сослали в полую гору. Ну, она мне и без того уже светит, так что хуже от этого стать не может. Афина протянула свою скрюченную руку и взяла его за локоть. «Разумеется, может», — возразила она. «Наставница Сарашина велела мне заняться твоей реабилитацией. Но у меня ничего не выйдет, если криптостезики превратят твой разум в крошево осколков. Кай, подумай, хорошенько подумай над тем, что ты делаешь». «Уже», — ответил Кай, стуча костяшками по шлифованной стали двери. Звук разнесся по коридору издевательским эхом. Кай, затаив дыхание, ждал, когда откроется дверь. Наконец она скользнула, убираясь в стену, и он обнаружил себя лицом к лицу с Эвандером Григора. Глядя на его землистое, изможденное лицо, Кай понял, почему его общество искало так мало людей. Хотя черты криптостезика и были абсолютно заурядными, вплоть до степени безликих и незапоминающихся, его взгляд был взвешивающим и пронизывающим, заставив Кая почувствовать себя образцом на препараторском столе. «Из шепчущих камней ваша непрерывная трескотня уже через край бьет, а я нуждаюсь в отдыхе», — сказал Григора. «Зачем вы меня потревожили?» Кай был пойман врасплох и на какое-то мгновение потерял дар речи. Комната, которую он увидел за спиной Григора, плохо сочеталась с ординарным лицом ее хозяина. Но криптостезик быстро сместился, заслоняя астропату обзор. «Я занятый человек, Кай Зулейн, как и все мы в эти времена», — сказал Григора. «Назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен отчитать тебя и выставить за дверь». «Я хочу узнать о когносцинтах», — ответил Кай. И пренебрежение в глазах криптостезика сменилось настороженным интересом. «О когносцинтах? Зачем? Их давно нет». Кай помедлил и бросил взгляд на Афину, понимая, что пересекает очень опасный рубеж. Он стянул с плеча ткань своих одежд, открывая желто-фиолетовый синяк в форме могучей человеческой руки. «Думаю, я с одним встретился», — сказал он.